Произошло необыкновенное чудо. Книга и Пушкин соединились с сегодняшней моей жизнью. Моя жизнь, мои ощущения, увиденные моими глазами в цирке, эпизоды из аттракциона «Свадьба в таборе» — все это мое личное вдруг въехало со всеми своими голосами и переборами гитар в книгу, а книга наполнилась живыми шумными людьми, разгуливающими по нашему цирку с папиросами в зубах артистами цыганского ансамбля. Окончилось первое отделение. Отпрыгали с трамплина и подкидной доски энергичные акробаты братья Довейко. Отмаялся на арене в перерывах между номерами несмешной клоун Пинелли. Женщина-каучук Элеонора Любарская поразила коллективно приехавших из района колхозников в лисьих малахаях своим декольте и малым количеством материала, пошедшего на ее костюм-трико. Как всегда, добросовестно отработали жонглеры Серегины. Папа маме, мама дочке, дочка брату и обратно. Хищных зверей на арену сегодня решено не выводить, так как хищники откровенно голодны и могут принять лисьи малахаи колхозников из района за настоящих лисиц. И вот, наконец, пришел наш черед — аттракцион «Свадьба в таборе». Антракт кончился, и мы стоим таборной колонной перед закрытым занавесом. Все серьезные, строгие, подтянуты. Это очень ответственная минута — выход на арену. Впереди гитана и бара с гитарами, мать невесты и мать жениха. За ними стоят Гражина и Снежана, подружки невесты. Потом дядя Бухути, хорошо причесанный, нарядный, торжественный, с огромной серебристой серьгой в правом ухе, похожий на Отелло. А вот и невеста с женихом, Злата и Злат. Какая нелегкая занесла их в Россию, думал я потом. Как несповедимы пути человеческие по земле. И в самом деле родиться в Мексике, чтобы выступать в цыганском цирке в Уфе. Какой прорицатель мог бы заранее соединить эти две точки на карте? Шуня и Зуня, вольные девушки из табора, замыкают группу взрослых. Потом идем мы, цыганята, я и дети Серегиных, а за ними еще человек 10 статистов и статисток. Табор замер перед выходом к зрителям. Забыты все дневные дела, заботы, шутки, ссоры, недоразумения. Мы — артисты. И как бы ни был условен уровень нашего театрализованного представления, никто не хочет быть ниже этого уровня. Все хотят быть выше его. Мы должны принести сейчас зрителям ощущение вечерней молдаванской степи, должны передать обстановку занятого приготовлениями к свадьбе табора, должны увлечь всех в атмосферу цыганского народного фольклора. Вообще, это удивительные минуты перед выходом на арену. Кажется, что ты изготовился к чему-то самому главному в своей жизни. Сейчас на тебя будет смотреть множество людей. и ты должен не оставаться просто самим собой, а стать кем-то другим, более интересным, привлекательным, возвышенным. Ты должен перешагнуть через самого себя, обыденного, должен в чем-то победить себя, инертного, что-то обязательно преодолеть и, может быть, даже открыть в самом себе разнообразном и бесконечном. Нужно поверить себе, создать себя заново и заставить поверить в это других людей, зрителей. И вот сверху из оркестра, под которым мы стоим, падают первые рыдающие звуки величальной свадебной песни. Все настраиваются, трогают струны гитар, и когда оркестр делает паузу, гитана взмахом гитары заводит невечернюю. Я представляю себя в зрительном зале. Вот я сижу на скамейке в самом верхнем ряду и слышу, как за закрытым еще занавесом возникает протяжная цыганская песня. Один куплет, второй, а занавес все не открывается. Это производит впечатление, не правда ли? Все полны ожидания. Всем кажется, что сейчас произойдет что-то необыкновенное. Все настроены на высокую и романтическую волну восприятия, которую всегда рождает идущая издалека печальная цыганская мелодия. Почему большинство цыганских песен так грустны? Что издавна так печалит цыганскую душу, рождая музыку, обаянию которой подвластны все люди? Печаль полей, в которых кочует табор, поэзия природы, которая стала укладом жизни целого народа. Почему так легендарна и так нехороша порой слава о цыганах? Ведь быт их действительно давно уже стал поэзией. А разве может быть нехороша поэзия? Почему столь резко выхвачена жизнь цыган из жизни других людей? И не это ли заставляет цыган устраивать свой быт таким образом, что активно защитительные стороны его вызывают нарекания остальных людей? И не в музыке ли, не в песнях стараются цыгане вырваться из плена своего быта, реабилитировать его в глазах людей, вернуть людям радость и снять огорчение, вызванные своим чересчур активным и не всегда приемлемым другими укладом жизни. Обо всем этом я думал и в Уфе, и позже, когда вспоминал свое детство. И не на все эти вопросы я находил ответы, как не находили их многие люди в разные времена, разгадывавшие тайну цыган, тайну их жизни и их песен. Занавес открывается, и табор, под сразу усилившийся, но все еще сдержанный перебор гитар и глухую общую песню всех цыган, появляется на арене. Медленно бредет табор вокруг манежа, словно по степи, погруженный в какую-то невеселую общую песенную думу. И разом смолкают все разговоры на скамейках. Зрители невольно поддаются вперед, захваченные реальностью и торжественностью цыганского шествия, единством грустного настроения и медленного движения табора. В цирке почти совсем темно.